Но на этот раз я разговорился с ним про его жену и ребятишек, и, между прочим, он сказал: «Вот отчего мне сейчас так тяжело. Я только что слышал, как на берегу что-то шлепнуло или хлопнуло. От этого мне и вспомнилось, как я обидел один раз мою маленькую Элизабет. Ей было тогда всего 4 года, она схватила скарлатину и очень тяжело болела. Потом поправилась. Вот как-то раз стоит она рядом со мной, а я ей говорю: закрой дверь. Она не закрывает, стоит себе и стоит, да еще глядит на меня и улыбается. Меня это разозлило. Я опять ей говорю, громко так говорю: не слышишь, что ли? Закрой дверь. А она стоит все так же и улыбается. Я взбесился и прикрикнул: ну так я же тебя заставлю. Да как шлепну ее по голове, так она у меня и полетела на пол. Потом ушел в другую комнату, пробыл там 10 минут, и прихожу обратно. Смотрю, дверь все так же открыта настежь. Девочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет. Разозлился я и к ней. А тут как раз дверь эта отворялась наружу, налетел ветер и трах! Захлопнул ее за спиной у девочки. А она и с места не тронулась. Я так и обмер. А уж что я чувствовал, просто и сказать не могу. Подкрался, а сам весь дрожу. Подкрался на цыпочках, открыл потихоньку дверь у нее за спиной, просунул осторожно голову, да как крикнул во все горло. Она даже не пошевельнулась. Да, Гек, тут я и сам заплакал. Схватил ее на руки и говорю: ох ты моя бедняжка, прости, Господи, старика Джима, а сам он никогда себя не простит. Ведь она после скарлатины оглохла, Гек, совсем оглохла, а я так ее обидел.